Вернее, беженцам еще нужно стать, а пока не только GS, здесь так называют этих людей, Gesuchstellen, лицо, подавшее заявление о предоставлении убежища, немецкое. Вводят имя, фамилия, дата рождения, кубастый, весь в прыщах, явно старше 16. Вопрос. Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища в Швейцарии. Ответ. Я жил в детдоме с 10 лет, меня насиловал наш директор, я сбежал. На стоянке познакомился с шоферами, которые гоняют фуры за границу. Они меня вывезли. Вопрос. Почему вы не обратились в милицию с заявлением на вашего директора? Ответ. Они бы меня убили. Вопрос. Кто они? Ответ. Да они там все заодно. Наш директор брал машину меня, еще одного пацана, двух девчонок отвозил на дачу. Не его дачу, а чью-то, не знаю. И вот там собирались все они, все их начальство и начальник милиции тоже. Они напивались и нас тоже заставляли пить. Потом разбирали нас по комнатам. Большая дача. Вопрос. Вы назвали все причины, по которым просите о предоставлении убежища? Ответ. Да. Вопрос. Опишите путь вашего следования. Из какой страны и где вы пересекли границу Швейцарии? Ответ. Не знаю, я ехал в фуре, меня заставили коробками. Дали две пластмассовые бутылки, одну с водой, другую для мочи, и выпускали только ночью. Меня высадили прямо здесь, за углом, даже не знаю, как город называется, и сказали, куда идти, чтобы сдаться. Вопрос. Занимались ли вы политической или религиозной деятельностью? Ответ. Нет. Вопрос. Находились ли под судом или следствием? Ответ. Нет. Вопрос. Подавали ли вы заявление о предоставлении убежища в других странах? Ответ. Нет. Вопрос. У вас есть юридический представитель Швейцарии? Ответ. Нет. Вопрос. Вы согласны на проведение экспертизы для определения вашего возраста по костной ткани? Ответ. Что? Перерывом можно выпить кофе в комнате для переводчиков. Эта сторона выходит окнами на стройку. Возводят новое здание для центра приема беженцев. Белый пластмассовый стаканчик, то есть дело, вспыхивает прямо в руках, да и вся комната озаряется блестками сварки. Сварщик устроился прямо под окном. Никого нет, можно 10 минут спокойно почитать. Итак, у Дария и Парисатиды было два сына. Старший Артаксеркс и младший Кир. Когда Дарий захворал и почувствовал приближение смерти, он потребовал к себе обоих сыновей. Старший сын находился тогда при нем, и за Киром Дарий послал в ту область, над которой он поставил его сатрапом. Страницы книги тоже вспыхивают в отблеске сварки, больно читать, после каждой вспышки страница чернеет. Закроешь глаза, и веки тоже прошибает насквозь. В дверь заглядывает Петер. «Херр Фишер, господин Фишер, вершитель судеб», подмигивает, мол, «пора», его тоже заряет вспышка, как от фотоаппарата. Так и останется запечатленным с одним прищуренным глазом. Вопрос. «Вы понимаете переводчика?» Ответ. «Да». Вопрос. «Ваша фамилия?» Ответ. «Такая-то». Вопрос. «Имя?» Ответ. «Такой-то». Вопрос. «Сколько вам лет?» 16. Вопрос. «У вас есть паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность?» Ответ. «Нет». Вопрос. «У вас должен быть хотя бы документ о свидетельстве о рождении. Где оно?» Ответ. «Сгорело. Все сгорело. Наш дом сожгли». Вопрос. «Как зовут вашего отца?» «Так-то и так-то. Он давно умер, я его совсем не помню». Вопрос. «Причина смерти отца?» Ответ. «Не знаю, он много болел, пил». Вопрос. «Назовите имя, фамилию, девичью фамилию вашей матери?» «Такая-то. Девичья фамилия, я не знаю, ее убили». Вопрос. «Кто убил вашу мать? Когда и при каких обстоятельствах?» Ответ. «Чеченцы». Вопрос. «Когда?» Ответ. «Вот этим летом, в августе». Вопрос. «Какого числа?» Ответ. «Не помню точно, кажется, 19-го, может, 20-го, я не помню». Вопрос. «Как ее убили?» Ответ. «Застрелили». Вопрос. «Назовите ваше последнее место жительства до выезда?» Ответ. «Такое-то. Это маленькая деревня рядом с Шали». Вопрос. «Назовите точный адрес, улицу, номер дома?» Ответ. «Там нет адреса, просто одна улица и наш дом. Его больше нет, сожгли. Да и от деревни ничего не осталось». Вопрос. «У вас есть родственники в России, братья, сестры?» Ответ. «Был брат, старше, его убили». Вопрос. «Кто его убил? Когда, при каких обстоятельствах?» Ответ. «Чеченцы, тогда же, их убили вместе». Вопрос. «Другие родственники в России?» Ответ. «Никого больше нет». Вопрос. «У вас есть родственники в третьих странах?» Ответ. «Нет». Вопрос. «В Швейцарии?» Ответ. «Нет». Вопрос. «Ваша национальная принадлежность?» Ответ. «Русский». Вопрос. «Вероисповедание?» Ответ. «Что?» Вопрос. «Религия?» Ответ. «Верующий». Вопрос. «Православный?» Ответ. «Да, я просто не понял». Вопрос. «Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища в Швейцарии?» Ответ. «К нам все время приходили чеченцы и говорили, что брат шел с ними в горы воевать против русских, иначе убьют. Мать его прятала. Я в тот день возвращался домой и слышал из открытого окна крики. Я спрятался в кустах у сарая и видел, как в комнате чеченец бил брата прикладом. Там их было несколько, и все с автоматами. Я брата не видел, он уже лежал на полу. Тогда мать бросилась на них с ножом, кухонный ножик, которым мы чистили картошку. Один из них отпихнул ее к стене, приставил ей калаш к голове и выстрелил. Потом они вышли, облили дом бензином из канистры и подожгли. Они стояли кругом и смотрели, как горит. Брат был еще жив, я слышал, как он кричал. Я боялся, что они меня увидят и тоже убьют. Вопрос. «Не молчите, рассказывайте, что было потом?» Ответ. «Потом они ушли, а я сидел там до темноты, не знал, что делать и куда идти. Потом пошел к русскому посту на дороге в Шали. Я думал, что солдаты мне как-то помогут, но они сами боятся всех и стали меня прогонять. Я им хотел объяснить, что случилось, они стреляли в воздух, чтобы я уходил. Тогда я провел ночь на улице в каком-то разрушенном доме, а потом стал пробираться в Россию. Оттуда сюда. Я не хочу там жить».